Глава 127. До свидания. Настя, присев, поцеловала мальчика, тот понуро, опустив голову, заплакал. Не надо, наклонилась к нему Ольга. Мы очень скоро приедем. С нами будут два твоих дяди. Они сделают тебя смелым и сильным. Это правда. Павлик поднял голову и с надеждой посмотрел на девушек. Вы правда приедете? Разве мы тебя когда-нибудь обманывали? — погладила его по голове Настя. — Спасибо вам, девчонки! — поочередно обнимая девушек, сказала Галина, промокая уже влажным платком мокрые глаза. — Посадку объявили. Поцеловав Павлика и прижавшись к женщине, чувствуя, что вот-вот заплачет сама, Настя быстро пошла к сектору, над которым горела надпись «Казань, Москва». Ольга, вытирая глаза, махнув на прощание рукой, побежала следом. Уже сидя в самолете, успокоившись, девушки сумели заговорить. Жалко ее. Красивая, молодая. Настя махнула рукой. А так живет. А сколько таких? — горько вздохнула Ольга. Девушки замолчали, думая каждая о своем. — Почему твой Алов молчит? Уже полтора месяца, ничего, — взволнованно обратилась к Вензель Настя. — Он звонил позавчера, я ж тебе говорила. Но о Викторе сказал только, что все хорошо, и ни слова больше, как я не спрашивала. — Но почему? — испуганно спросила Настя. — Неужели? — она заплакала. — Господи, все что угодно, но только бы живой. — Успокойся. Ольга, улыбаясь, начала вытирать ей слезы платком. — С Виктором все хорошо. Я уверена. Просто Алов — это есть Алов. Насколько я поняла, он без сюрпризов не может. Алов хитрыми глазами посмотрел на мать. — Посмотрим, как ты ее узнаешь, бедненькую. Передразнил он и спрятался за отца. Тот улыбнулся и расправил плечи. Девушки взволнованно разглядывали спешивших навстречу пассажирам с рейса Казань-Москва людей. Не увидев Алова, они заметно приуныли. — Извините, девушки, — остановила их стройная седая женщина. — Ольга Вензель, это вы? — посмотрела она на девушку с красивыми, чуть зауженными глазами. — Да, я, — удивленно взглянув на подругу, ответила та. — Видал? — отец толкнул сына локтем. — Ну, мама! — восхищенно воскликнул Евгений и поспешил к девушкам. — Где Витька? — бросилась к нему Настя. — Что с ним? — Все потом, — неопределенно ответил Алов и, махнув рукой родителям, — мы приедем чуть позже, — повел девушек к выходу. — А чья это машина? — спросила Ольга, усевшегося за руль парня. — Отца. — У меня доверенность есть. — Слушай, Алов, — зло проговорила Настя, — или ты скажешь, что с Витькой, или я выброшусь из машины. — Тогда ты вообще никогда ничего не узнаешь, — невозмутимо сказал Евгений. — Настя! — воскликнула Ольга. — Он подмигнул! Соринка в глаз попала, сосредоточенно глядя на шоссе, буркнул Алов. — И не лезьте с разговорами. Дорога мокрая, здесь всю ночь дождь лил, как из ведра. — Ты убьешь нас, Алов! — Вензель испуганно схватила Настю за рукав и тихо сказала. — На спидометре 160. — Женька! — умоляюще проговорила Воронова. — Он жив! — Отстаньте! — заорал Алов. «Расшибемся!» «Куда теперь?» Евгений, притормозив у перекрестка, посмотрел на Настю. «Вот мой дом!» — тихо ответила та. «Значит, приехали!» — уточнил Алов. «Идите домой, я сейчас. Все расскажу там!» — заверил он шагнувшую к нему Настю. Девушки подошли к дому. Парень неторопливо закрывал «Волгу». Достав ключи, Настя отдала их Вензель. — Не могу. Она присела на ступеньки. — Я убью Алова. Почему он ничего не говорит? «Я помогу тебе это сделать», — согласно кивнула Ольга и растерянно обернулась к подруге. «Ты говорила, что одна живешь, а ведь дверь открыта». Весело улыбнувшись, Настя вскочила. «Здравствуй, Настенька!» Из дверей вышла пожилая морщинистая женщина. «Александра Ефимовна!» — поразилась девушка и, побледнев, медленно опустилась на руки подскочившей Ольги. «Это бабушка Виктора. Вот почему Женька ничего не говорил». «Звони в скорую!» — закричала Вензель неторопливо идущему к дому Алову. «Кто здесь?» — на крыльцо вышел похудевший Вихрев. «Витька!» — завопила Ольга, бросаясь к нему на шею. Настя, изумленно раскрыв глаза, тоже вскочила и с пронзительным визгом бросилась к Виктору. Прикусив губу, сдерживая стон, ухватившись рукой за дверь, волк гладил волосы, обхватившие его за шею Насти. «Чокнутые!» — закричала старушка. «Он же раненый!» От калитки бежали Алов и молодая женщина в белом халате. «Я только за угол, и скорая куда-то летит», — возбужденно рассказывал Евгений бабушке Виктора, который, лежа на кровати, внимательно слушал дополняющих друг друга девушек. «Ой, Витька!» — вдруг смутилась Настя. «А с тобой-то?» «Действительно?» — засмеялась Ольга. «Мы ему говорим, говорим, а он молчит. Как ты?» «Все хорошо», — улыбнулся Виктор. «Очнулся я уже в госпитале, в Ленинграде. Я ведь благодаря Рогову по записи так и шел, как старший лейтенант Ивлев. А профессор, который мне операцию делал, брат моей матери, дядя Миша. Он меня узнал, но ни о чем не спрашивал. Просто перевел в больницу к своему другу, когда понял, что жить буду. Он и бабушку вызвал. Собственно, я бы еще лежал, но Алов и бабушка врача уговорили, вот я и дома». Он с нежностью посмотрел на Настю. Та весело засмеялась и, прильнув к нему, посмотрела на Евгения. «Я убью его, ведь ни слова не сказал, что с тобой все хорошо». «А я за него мертвого замуж не пойду», — засмеялась Ольга. «Вот дела». — возмутился Алла. — Я две больницы на абордаж брал, свободой рисковал, а мне угрозы. — Одна с любовью. Бабушка поднялась, другая с благодарностью. Я пойду чай принесу. — А что с Роговым? — посмотрела на Евгения Ольга. — Вот что сделал Рогов, — закончил Алла. — Конечно, далеко не всех, но крупняка взяли много. И милицию здорово почистили. — А почему он про Москву ничего не сказал? — не понял Виктор. — Здесь тонкий расчет, — прищурился Евгений. В Москве узнали, что Нелли убита в Якутии. А Рогов, как бы мстя, накрыл якутскую мафию. А скажи он хоть слово о московских дельцах, и нас бы, и еще многих замочили. Так что он сделал очень умно. И золото вернул, и многих на парашу посадил. «Женька», — рассердилась Вензель, — «мы же договорились. Говорит только по-человечески». «Все», — поднял руки Алов, — «больше никогда не услышишь. Я хочу тебя обрадовать. Следуя совету Рогова, я ушел из милиции». — Так ты еще и безработный? — с притворным негодованием воскликнула Ольга. — И чем же ты думаешь меня кормить? — Нам Рогов оплатил завещание Седова. Виктор обнял Настю. — Теперь я могу тебя спросить. Ты согласна стать моей женой? — Он еще спрашивает. — Весело возмутилась девушка. — Отец оставил нам завещание не только на золото и смерть. Главное в этом завещании — любовь. Я люблю тебя, Витька, и пойду куда угодно и на что угодно, но только с тобой, а не за тобой. — Я это понял сразу, — улыбнулся Виктор. — Во, пожалуйста, — деланно расстроился Алла. — Они опять куда-то собираются. Евгений притянул к себе смеющуюся Ольгу. — Вот и поживи семейной жизнью. Он безнадежно махнул рукой и слегка дернул Вихрева за руку. — Ты когда будешь здоров? Хотя бы для подачи заявления. Мы вместе с вами подадим и две свадьбы сразу сыграем. Правильно я говорю? — посмотрел он на Ольгу. — Какой у меня муж умный будет! — засмеялась та. — А ты, Настя, права. Виктор, поцеловав девушку, задумчиво повторил. — Завещание на смерть, любовь и золото. Конец книги. Ноябрь 1998 год. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.